Глава 9. Эллингаст. Интерлюдия. Вархук Денерв лениво покачал бордовую жидкость в прозрачном бокале, расслабленно восседая в мягком кресле. Сделал глоток и удовлетворенно улыбнулся. Вино из Тролликлыка всегда ему нравилось больше эллингастского. Оно отдавало приятной терпкой горчинкой, долго играющей на языке. Местное же вино на вкус Вархука получалось чересчур сладким и не таким насыщенным. Но многие предпочитали именно его из-за дешевизны и некоторых нелепых патриотических чувств. Последнее могущественный темный эльф не понимал. Какая разница, за кого родить? Главное, чтобы платили достойно. Виноградная лоза разных видов росла лишь в двух местах в изведанных частях подземелья. На склонах хребтов забвения и пронизывающих пиков. В отличие от хмеля, который встречался чуть ли не на каждом четвертом этаже и произрастал на ровной поверхности. Виноград же собрать было значительно труднее, ведь его приходилось добывать на отвесных скальных склонах, порой будучи еще и атакованным различными бездушными монстрами. Лишь особые питомцы или навыки скалолазания позволяли справляться с задачей. Но эльфа трудности плебеев не интересовали. Мужчина посмотрел в окно, откуда открывался превосходный вид на Эллингаст. Белый город представал во всей своей красе перед взором любого посетителя лучшего ресторана Верхнего округа – башни Явств. Шестой этаж данного выдающегося сооружения занимало элитное заведение, где иногда проводили встречи одни из самых могущественных персон во всем подземелье. Внизу бродили презренные обыватели, многие из которых и за всю жизнь не убиваются из статуса прислуги. Вархук Денерв упивался своим высоким положением, ведь его считали богатейшим человеком из тех, кто не имел в своем полном распоряжении глубинные кланы или доходные гильдии. С главой тех же Ацхен, владеющих гильдией купцов, конкурировать он не мог при всем желании. Зато эльф добился всего своими руками, своей настойчивостью и трудолюбием, своим умением пробить себе дорогу сквозь конкурентов. Разумеется, у Вархука имелось несколько отрядов телохранителей, но тут уже ничего не поделаешь. Блеск золота всегда манил разного рода падальщиков. 35. Покатал он число на языке, любуясь уровнем развития в своей скрижали состояния. Денерфу пришлось пройти долгий путь, чтобы добраться до максимального уровня развития, который можно получить законным путем. Последний уровень он добивал прямо во фронтире, на 24 этаже. И пару раз лишь чудо спасало его во время нападений красных тварей. Когда Вархук при повышении класса до мастера пламени получил третий подряд бонус на урон, его путь был предрешен. Немногие маги идут на риск, вкладывая свое развитие до 30 уровня и выше. Ведь в случае провала тебя, по сути, ждет лишь военная служба. А охота из-за разницы в уровнях и штрафа на добычу становится слишком накладной. Тебя просто никто не возьмет в группу охотников. Но если тебе повезло получить подобные усиления на атаку, а твой класс имеет высокий разовый урон, открывается отличная возможность. Такие, как Вархук Денерв, называются крипторами. Чем глубже ты спускаешься в подземелье, тем сложнее становится открывать руины. А уж появляющиеся на 20-х этажах крипты и вовсе поддаются немногим. Никто точно не знает, почему подземелье выстроено таким образом. Предполагают, что резкое увеличение сложностей должно быть еще одним стимулом спускаться на глубинные этажи для повышения своих уровней и классов, чтобы затем вернуться к помощи в открытии руин и наставничеству над новичками на начальных этажах. К сожалению, демоны закрыли людям дальнейшую дорогу к могуществу. Поэтому только единицы поднимаются столь высоко, чтобы быть в состоянии открывать глубинные крипты. Денерв глядел на копошащихся внизу, словно крысы людей, среди которых были и темные эльфы, к которым сородич относился с прохладцей. Закостенело дурачье, которое только и печется о чистоте и силе своих кланов. Вархук даже имя сменил с темноэльфийского варианта, желая отринуть все свои корни. Раздавшийся цокот каблучков прервал мерное течение мыслей криптора. К зарезервированным им столикам, минуя охранников уверенной походкой, парила Арисса Винсдаур, не менее известный криптор, нежели сам Вархук Денерв. «Прости за опоздание», — взмахнула она тонкой ручкой, подходя к столику. «Ничего страшного». Вархук поднялся, вежливо поцеловал пахнущую дорогими духами ладошку и помог даме устроиться на стуле напротив. Подскочивший официант быстро принял заказы. Вархук избавил его от необходимости разливать напитки, наполнив бокал девушки самостоятельно, своим любимым артензбронским лордским вином. Хоть Денерв давно прекратил попытки сблизиться с неприступной крипторшей, его до сих пор манила ее точеная невысокая фигурка, ее белая кожа, черные антрацитовые волосы и темные, словно омут, глаза. Внешне она являлась полной противоположностью высокому статному эльфу с темно-фиолетовой кожей и серебристыми волосами. Вархуку подумалось, что была бы она глупее, и цены бы ей не было. Впрочем, до 35 уровня дураки и не добираются. Помимо прочего, для Вархука, как и для остальных, оставалось загадкой, каким образом представитель класса мастер крови, который являлся продолжением развития берсерка, смог усилить свой разовый урон настолько, что пробивал даже крипты 23 этажа. Обычно крипторами являлись опытные маги воды или огня из-за высокого урона. Денерв относился к последним. А вот Арисса являлась исключением из правил. Кто-то утверждал, что ей достался какой-то навык эпического ранга, позволяющий мастеру крови взламывать даже серьезные крипты. Другие склонялись к версии, что Винсдаур отметил кто-то из богов, дав в распоряжение авантюристке особые способности. Точно было известно лишь, что у нее нет ни достижений паломников, ни ночного ордена. Последнее было строго запрещено префектским указом. С одной стороны, ночью преследователи Эри получали неплохое преимущество в уроне, однако темное братство показало себя ненадежным и непредсказуемым союзником. Вскоре принесли заказанные блюда. Обмен любезностями через какое-то время закончился, и Арисса поинтересовалась, словно бы между прочим. «Слышал ведь, Гершманта казнили». «Ах, да, тяжелая утрата», — покачал Денерв алую жидкость в бокале. «Мальчик подавал большие надежды». Поговаривали, что префект рассматривал его кандидатуру в качестве второго криптора на свой 22 этаж. «Да, ходили такие слухи», — неопределенно заметил Денерв. «Очень оперативные щеки сработали. Накидку с прочими атрибутами ночного ордена обнаружили. После оценки нашли соответствующее достижение. Хотя Гершмант ведь проходил ранее полную проверку. Не прошло и 3 дней, как был подписан указ, и его повесили. Тайная стража знает свое дело». «Спрошу прямо. Твоих рук дело?» Впилась в него цепким взглядом Винсдаур. «Зачем мне заниматься подобным? Ты же знаешь, я всегда приветствую конкуренцию среди крипторов». Про себя же Денерв не без гордости отметил, что провернуть столь громкое дело было непросто. Множество чиновников пришлось подкупить через разных лиц, да и гильдия убийц, с которой Вархук давно сотрудничал, филигранно исполнила свою задачу. Даже префект уже не смог отменить итоги суда и повлиять на казнь. Отлично разыгранная комбинация привела к превосходному результату. «Давно уже про тебя ходят не самые лестные слухи», — заметила Арисса, отправляя свой милый ротик аккуратно отрезанный кусочек мяса. «Происки завистников», — отмахнулся темный эльф. «Лучше скажи, что ты сама забыла на моем 22-м? Мы с тобой не можем работать круглые сутки. Я давно предлагала тебе распределить время выхода в поле, чтобы нашедшим очередные руины или крипты не приходилось дожидаться нас пополня. Мы могли бы оба работать на оба этажа в определенное время, повысив таким образом эффективность охотников». «А разве я не говорил, что против подобной затеи? Наши зоны ответственности останутся четко распределены. Мой этаж 22-й, твой 23-й». Префект и кардинал не слишком довольны короткими сменами работы крипторов. «Я знаю. Префект Готфир, это мои проблемы. Тебя они не касаются». «Ты все так же непрошибаем, Вархук». Девушка бросила столовые приборы с шумом на тарелку, утерла губы полотенцем, после чего резко поднялась из-за стола. «Постой, Арисса, вечер ведь только начинается», — произнес Денер в столикой угрюмости. «Да, да», — помахала рукой уходящая девушка. «Как ты там сказал? Наши зоны ответственности останутся четко распределены. Удачи тебе со своей зоной!» Денерф проводил дерзкого мастера крови нахмуренным взглядом. Телохранители обоих крипторов, дежурящие возле лифта, определенно напряглись, когда разговор пошел на повышенных тонах. Однако Арисса вместе со своими людьми спокойно покинула верхний этаж башни яств. «Наглая сука! Когда-нибудь ты доиграешься!» Негромко обронил Денерф. Вархог сделал глубокий глоток из бокала, однако в горле запершило из-за резкой горечи от слишком большого количества напитка. Не стоит торопиться, когда речь идет о хорошем вине. Раскаленная саванна. Интерлюдия. Ночная ведьма провела около суток, наблюдая за поселением кошачьих монстров под вуалью тьмы. Хоть ей и выделили немного золота, она предпочитала иной способ ведения переговоров. И ее ожидание было вознаграждено. «Ариус?» — пробормотала она тихонько, выглядывая из-за ветки дерева. «Кажется, я уже убивала тебя, дружочек». Мейстер проследила за группой из шести монстров, которая отошла от поселения, и принялась осторожно расправляться с бездушными. Судя по возрасту в скрижалях, пятеро котов являлись недавно пробужденными. Ведьма осторожно призвала троих скелетов и улучила момент, когда коты будут связаны боем, после чего резко вклинилась в бой. Двое подраненных пробужденных испарились, еще не поняв, что происходит. Затем Алантри прыгнула за спину третьему и несколькими сильными ударами цепью тьмы добила и его. Скелеты тем временем окружили и схватили за лапы четвертого пробужденного, повинуясь указаниям некроманта. Ведьма прыгнула за спину пятому, после чего со смешком произнесла: «Если ответишь на мой вопрос, твои котятки останутся живы». «Мы не будем с тобой сотрудничать, тварь!» — прокричал Ряус, пылая злобой. Как вожак отряда из неопытных пробужденных не пытался, помешать ночной ведьме он не сумел. «Значит, тебе совершенно безразлична их судьба. Ку-ху-ху!» Ведьма прыгнула еще раз за спину и схватила пробужденную кошку сзади, приставив кинжал к шее. Конечно, одной атакой монстра не убить, но есть высокий шанс сразу вызвать кровотечение. «Просто назови мне имена людей, которые были с тобой в нашу прошлую встречу». «Убирайся к демонам!» «Какой несговорчивый котик!» Ведьма полоснула кинжалом по шее, ослабив хватку, и монстр бросился прочь, получив кровотечение. Однако Алантри не дала ей уйти далеко, снова переместившись и схватив со спины. «Умрут они или нет? Выбор за тобой, пушистик. Облегчу тебе задачу. Одним из людей была гномка Шантрибекс, верно? Ну же, котик, я и так смогу легко разузнать о них. Тебе нет смысла умирать ради такой ерунды. Ку-ху-ху. Пятнистый Ряус начал колебаться, поняв, что ведьме уже кое-что известно. Как ни крути, а он успел привязаться к команде пробужденных и тяжело переживал гибель каждого подопечного. Еще несколько слов, и Элантри удалось выудить у него имена. Затем ночной ведьме пришлось немного попрыгать забросившимися в рассыпную котами, чтобы избавиться от свидетелей. Но дело того стоило. Ведь кошачьи монстры умирали с таким забавным писком, как будто кому-то отдавили хвост. Элантри изрядно повеселилась и узнала заодно нужную информацию, поставив окончательную точку в вопросе воскресшего кошачьего монстра по имени Ряус. Эдуард Артесброн. Добиться аудиенции у правителя всея Турликлыка оказалось закономерно непросто. Хоть мы тоже не самые обычные зверушки, как и драколюдка, не думаю, что столицу монстров посещает много людей. Однако и нам пришлось дожидаться, пока лорд-дракон соизволит обратить на нас внимание. Мы вчетвером, отбиваясь от настырных элементалей, поднялись на вершину пика ко входу во дворец и передали свое прошение специально дежурящему секретарю. Могли бы внизу приемную поставить, но, по-видимому, таким образом сразу отсекали всяких просителей-отщепенцев, которые не способны пройти путь наверх мимо летающих воздушных мобов. Секретарь надменным тоном заявил, что аудиенция у правителя возможна не ранее, чем через неделю, а то и месяц. Но мы решили подождать час-другой. Может, Ракадус будет в настроении и примет нас сразу. Так и оказалось, к нашей вещей радости. Секретарь проводил нас ко входу в клык и передал на попечение отряду охраны, не выказав ни тени удивления от решения правителя. С другой стороны, я все еще крайне слабо разбирался в выражениях драконьих лиц. Знал только, что дым из ноздрей – это не слишком позитивный знак. У монстров также были развиты искусства. Живопись, мозаика, скульптура. По пути в приемный зал по дворцу мы еще раз смогли в этом убедиться. Правда, изображения носили скорее боевито-агрессивный характер. На многих полотнах монстры громили людей в кровавых битвах. У каждой культуры свои особенности, ничего не поделаешь. Нас заставили снять маски, как и в прошлый раз. Подобное считалось крайне неуважительно по отношению к лорду. «Так значит, вы хотите выкупить драколюдку?» Рыкнул восседающий на троне Ракадус, не дожидаясь, пока нас представит местный глашатай. «Да». «Для чего она нужна вам? Вы же понимаете, что выкуп бывшего члена ордена выглядит весьма подозрительно». «Мы считаем, что безымянная подойдет нашей группе как нельзя кстати, усилит нашу небольшую стаю. Что касается ордена, вам наверняка известно, что у нас нет ни достижений, ни экипировки ночников. Также мы бились с самой ночной ведьмой в саванне». «И при этом вам удалось уйти живыми», — покачал головой дракон и посмотрел в сторону. «Впрочем, этому тоже можно найти объяснение». Я проследил за его взглядом. Ракадус взглянул на секунду то ли на Шантри, то ли на Таншу, стоящих позади меня чуть правее. При этом я заметил, что гномка сжала губы и отвела взгляд, крепко прижав посох к своей груди. Тогда как темная, хоть и выглядела немного нервной, но не больше, чем в прошлый раз при нашем посещении дворцовых палат. «Ваше сиятельство, при каких условиях вы готовы передать нам драколюдку?» Вернулся я к сути. Ракадус несколько секунд молча сверлил меня красными глазами, после чего выдал. «С этим отрепьем одни только проблемы. Будет лучше, если полукровка покинет Артесброн. Унывурс, позаботься о том, чтобы драколюдка перешла к людям. Она не монстр, и никогда не сможет им стать. Слушаюсь, ваше сиятельство, — склонил голову его помощник, зеленый чешуйчатый дракон. Можете быть свободны, — махнул лорд-дракон величественно. Похоже, рандом решил сегодня повернуться ко мне лицом. А может, включенная ачивка любимчика богов сработала? Я мысленно облегченно выдохнул, поняв, что никаких требований за рабыню Ракадус выставлять не собирается. Не слишком мне была понятна логика лорда и та легкость, с которой он отпустил бывшую ночнушницу. Но, полагаю, такая важная персона не нуждается в подношениях в виде даров или золота, если речь не идет о сотнях или тысячах желтых монет. Попробовать, что ли? Может, прокатит? Не сочтите за наглость, ваше сиятельство. Но не подскажете, у кого мы могли бы получить класс огненного стрелка? Ни один драконий клан не выдаст полукровке класс развития. Храп! Из пасти дракона дохнуло дымком. Очень жаль. Что ж, благодарю ваше сиятельство за то, что уделили нам время. Я уже развернулся, собираясь уходить. Однако нас окликнули. Постойте, люди. Я позабочусь о классе в обмен на одну услугу. Какую же? Повернулся я обрадованно. Сейчас, видимо, последует какой-то муторный квест. На месяц ты поступаешь на службу в качестве криптера, Эдуард Зимин. Вам доступно новое задание. Помощь в получении класса. От Крон Ракадус. Ранг редкий. Поступить на службу на срок 30 дней. Награда. Класс развития огненный стрелок для искателя безымянная. Дерьмо. Ругнулась позади меня Танша. Темная подобралась ближе ко мне и зашептала на ухо. Ему известно о твоем уроне. Неудивительно, если учесть, что испытавших мой дамаг также допрашивали. Пробормотал я. «Это скверно. Очень скверно», — продолжила бурчать Ренаспир. «С чего бы? Криптеры — весьма ценные кадры, по крайней мере, в Эллингасте. Насчет Артесбруна я не в курсе». «Криптеры — это те, кто открывает руины и крипты?» — уточнил я. «Именно». «В любом случае, ему уже известен мой дамаг. Смысла скрываться нет». Я вернул свой взор на Ракадуса, который спокойно ожидал моего решения. «Мы бы с радостью, но месяц — это слишком много. Есть важные дела, которые мы не можем откладывать надолго. Как насчет недели?» «Устроит». «Вам доступно новое задание. Помощь в получении класса. От Крон Ракадус. Ранг редкий. Поступить на службу на срок 7 дней. Награда. Класс развития «Огненный стрелок» для искателя безымянная». Быстро он согласился. Такое ощущение, что его заботит не именно срок службы, а сам факт моего участия в качестве криптера. Снижать дальше количество дней я счел за чрезмерное нахальство, даже для меня. Поэтому принял задание. С радостью попробую свои силы в таком нелегком деле. Правда, я не уверен, что смогу открывать руины 24-го этажа. Мне говорили, что чем глубже этаж, тем сложнее. А я ведь до сих пор пользуюсь обычным ледяным копьем. Средств на прокачку совершенно нет. «Вот наглец!» — поразился лорд-дракон. «Вы, люди, из всего умеете извлекать прибыль. Выдайте ему сотню кристаллов!» — распорядился он. «Можете считать это платой за службу. Но лучше бы вам не разочаровывать меня, люди!» Какой-то чопорный дракон медленно выплыл из-за занавески, подошел ко мне и передал из рук в руки кристаллы магии небольшими партиями. «Премного благодарен!» — склонил я голову, закончив с подарками. «Приложу все усилия». «Уневурс, разберешься», — обронил главный начальник. «Слушаюсь, ваше сиятельство». Аудиенция закончилась, и мы вместе с Зеленым Драконом покинули дворец. «Я донесу слово лорда дракона до хозяина драколюбки», — произнес помощник холодным тоном. «Где вы остановились?» «Там же, врага и хвост», — ответил я. «Принято. Я пришлю к вам связного для передачи координат. Поэтому ожидайте в таверне. До руин нередко бывает тяжело добраться по отвесной поверхности пиков. И летать вы не способны. Ваш питомец — горный варан?» «Да, трудностей со скалолазанием у него нет». «Одной проблемой меньше. На мой взгляд, следовало давно казнить драколюдку. Но лорду дракону виднее». С этими словами Шанг-Унневурс распахнул свои широкие крылья и взмыл в небо, направившись примерно в сторону таверны. Как с птицами и другими летающими монстрами, не похоже, чтобы крылья с таким скромным размахом были способны нести около сотни кило веса, не считая экипировки. Очередная игровая волшебная условность. Нас никто прокатить не вызвался, так что мы в сопровождении отряда солдат двинулись к выходу. Пройдя через средневековый КПП, мы расстались, наконец, с сопровождающими и стали спускаться обратно к городу. «Значит так, Эд», — проговорила Танша, когда мы удалились от врат. «Ты должен понимать, что ситуация очень и очень серьезная. Как я уже говорила, крипторы весьма ценятся среди авантюристов. Вплоть до того, что на тебя могут надеть ошейник и заставить служить насильно. Нам повезло, что мы заручились голосами старейшин Крангаста. Иначе все могло сложиться иначе». «Ты не преувеличиваешь?» — вопросил я скептически. «У Ранстона я открывал руины всего по десяток серебра». «Ничуть. Чем ниже спускаешься, тем сложнее подыскать подходящего криптора. Если бы люди могли достигнуть уровня выше 40-го, возможно, ситуация бы исправилась. Но пока мы имеем, что имеем. В Эллингасте за недопущением использования рабской магии следит Орден Паломников. Но здесь у монстров свои порядки. Раз уж они надели ошейник на драколюдку, то и на тебя могут вполне не оцепить». «Хм, в таком ключе я ситуацию не рассматривал. И что тогда? Предлагаешь бежать?» «Не знаю. Решать тебе». «Что ты думаешь насчет Ракадуса? Почему он так легко согласился на недельный срок?» «Вероятно, хочет привлечь на сторону монстров нового криптора. Ведь крипторов мало не бывает. Тебе нельзя высовываться и показывать слишком хорошие результаты. Ни в коем случае не соглашайся на крипты, открывай только руины. Понял? Надо будет у связного уточнить, как они выглядят». «Смотрю, ты разбираешься в вопросе. Уж не за этим ли ты предлагала нам отправиться в пылающую дельту?» «Именно». «Считаешь, дело доходное?» — поинтересовался я скептически. «Может, выгоднее сами крипты зачищать?» «Сам узнаешь скоро». Наша компания растянулась в колонну, чтобы пройти узкий участок вдоль обрыва. Упасть вниз с такой высоты означало верную смерть. Правда, со Сциллой можно успеть спуститься, дабы воскресить оступившегося. Затем дорога расширилась, но нам пришлось зачистить небольшую пачку из вихревых элементалей, которые спавнились вдоль подъема на некоторые пики. Несмотря на отсутствие физического тела, мобы получали урон и от атак холодным оружием. Правда, немного ослаблены. Расправившись с монстрами, мы продолжили путь, выйдя на достаточно ровный и безопасный участок дороги. Кое-что меня смущало в разговоре с лордом драконом. Я не стал откладывать, подойдя к гномке и мягко приобняв. «Шана, любимая моя, ты ничего не хочешь нам рассказать?» «Я не знаю», — стушевалась она. «Вы не рассердитесь на меня?» Просьба была наивной, но именно это мне в ней и нравилось. «Конечно нет, сладкая. Разве можно на тебя долго сердиться?» «Ну, я не была уверена все это время. Только поэтому и не рассказала о своих догадках. Но, похоже, лорду известно настоящее имя ночной ведьмы». «И кто же она?» — навострила уши Карамелька. «Алан Требекс», — огорошила гномка. «Моя мама». «Твоя мать!» — присвистнул я. «Говорила я сразу. От некромантов ничего хорошего ждать не приходится», — хмыкнула Светлая. «Не все некроманты плохие», — парировала Шантри. «Что-то хорошие некроманты нам пока не встречались». «Не дави на Шану. Видишь, она и так переживает», — пожурил я ушастую. «Эд, ты не злишься на меня?» — несмело поинтересовалась дриадка-знахарь. «За что мне на тебя злиться?» «Ну, за то, что моя мама служит ночному ордену». «А ты какое имеешь к этому отношение? Ты уговаривала ее вступить? Или молилась богине ночи, чтобы она отдала твоей матери силу?» «Нет». «Тогда и переживать смысла нет». Я взлохматил мягкие зеленые волосы. «Дети не являются наследниками прегрешений своих родителей». «Спасибо. Я люблю тебя». В порыве чувств гномка бросилась мне на шею и крепко обняла меня, заставив остановиться. Я не чувствовал, что сказал какую-то уж умную вещь, но, по-видимому, для нее мои слова значили очень много. «Я тоже, малышка». «А, Ваня, и я», — присоединилась Танша к нашей дружной компании. «В кои-то веки, согласна с Эдуардом». Со смущением Кара приобняла Шантри. «Ты не виновата в том, что твоя мать пошла по темному пути немертвых». «Ох, да говорю же, класс некроманта здесь ни при чем!» — воскликнула Шантри. «Все, я в порядке. Отпустите, хватит меня стыдить». Сеанс психологической поддержки закончился, и мы продолжили спуск с холма. Достигнув подножия, я вытащил Сылу вместе с экипажем, и мы без всяких проблем добрались в Рога и Хвост. Унневурс уже улетел во свояси, когда мы прибыли к таверне, не став задерживаться дольше необходимого. Хозяин трактира, будучи извещенным о решении его лорда, беспрекословно передал мне права на рабыню. «Ура! Плюс еще одни сиськи в группе!» Безымянная. Жизнь после пленения достаточно быстро вошла в размеренную колею. Первую неделю стоял настоящий ажиотаж. Монстры набивались в таверну толпами, а меня водили по импровизированной сцене, словно дорогого питомца. Впрочем, с рабским ошейником я как раз и стала настоящим питомцем. Рано или поздно, но драколюдка надоедала посетителям, и постепенно интерес монстров поугас. Мне стали поручать разную простую работу, вроде мытья посуды или мебели с полом. Несмотря на падение внимания к диковинке, таверна стала пользоваться небывалой популярностью. Так что подавальщицам и поварам приходилось порой работать в поте лица. Мне тем более. Экна, взявшая надо мной шефство, постоянно меня торопила и подгоняла. Ставила в ночные смены, плавно перетекающие в дневные и вечерние. Спать удавалось урывками. Монстры в масках порой посещали таверну. Некоторые скрывались от врагов, другие желали поглазеть на драколюдку, не афишируя свои имена. Так что очередная скрытная кампания меня ничем не удивила. Все продолжило идти своим чередом. Впрочем, после замечания лидера в маске, Экна стала давать мне больше времени для сна. но затем им все-таки удалось меня удивить. Группа в масках после долгих расспросов предложила мне вступить к ним в отряд. И даже упоминание ночного ордена не слишком отпугнуло их лидера от моей кандидатуры. Я и ранее просто плыла по течению. А в данном же случае отказываться от возможности покинуть проклятую таверну у меня не было причин. Хотя я сильно сомневалась, что лорд Ракадус легко отпустит меня на волю. Но почему бы и не помечтать? Лидер со странным именем Эдуард Зимин договорился, чтобы с меня сняли все рабочие обязанности и поселили в одном из снятых номеров. К лорду-дракону он идти не спешил, заявив, что ему необходимо восстановить некое целомудрие. Впрочем, я его понимала. Мне тоже не хотелось лишний раз попадаться на глаза крону Ракадусу. Вечером в номере, без посторонних глаз, люди, наконец, показались мне без масок. И я смогла понять все те оговорки о внешности, произносимые ими ранее. Конечно, боевая стая больше всего напоминала людей. Даже госпожа Ренаспир не походила на зверолюда, не говоря про госпожу Диварсен, экипировка которой оказалась весьма своеобразной. Люди каким-то образом обзавелись классами монстров, о чем я, признаться, не слышала. Лидер же получил класс водного дракона, получив некоторые признаки рептилий. Правда, хвоста или крыльев у него не было, но его внешность показалась мне интересной. В общем и целом, на первый взгляд, группа не была столь же отвратительной, как некоторые руки ордена. Я даже поверила, что смогу, как в старые добрые времена, спокойно заниматься охотой с отрядом искателей приключений, как было до моего раскрытия в Тонроке. Но, разумеется, лорд-дракон запросит слишком суровую цену за драколюдку. Им придется оставить меня в таверне. Меня продолжали расспрашивать о моей жизни. И хоть раньше я не особо скрывалась, в этот раз я решила умолчать о некоторых моментах. Мне не хотелось, чтобы группа считала меня еще большим чудовищем, чем я есть. Спустя пару дней, как и обещали, люди ушли со своим прошением к лорду Ракадусу. Я же отправилась помогать в общем зале. Экна может быть очень злопамятной, а мне не очень верилось в то, что люди смогут договориться с влиятельным главой клана драконов. Так что я решила не сердить своего шефа, вернувшись к работе. Лучше рассчитывать на худшее, тогда и не придет разочарование от любого исхода. Каково же было мое удивление, когда спустя уже пару часов в таверну заявился помощник лорда-дракона из побочной ветви Уневурс. Он передал распоряжение лорда моему текущему хозяину, и тому оставалось лишь понимающе покивать. Когда господин Уневурс улетел, я присела за один из пустующих столиков с тряпкой, которой только что протирала деревянную поверхность. Не знаю, как людям удалось, но, кажется, у меня действительно появилась возможность выбраться из замкнутого круга побоев, тарелок, кружек и тряпок. «Слышала, у людей есть такое место, как Красный дом», — заявила Экна громко. «Публичный дом. Слышала о таком, хоть в Рансвоне мне побывать не довелось ни разу». «Видимо, решили притащить туда новую необычную подстилку. Вот и не пожалели денег. Наверняка богатые извращенцы заплатят большие деньги за возможность отыметь драколюдку», — предположила дракониха. «Не хотелось бы попасть в подобное место. Но в любом случае я ничего не смогу поделать с ошейником. Вскоре вернулись и люди, сразу направившись к моему текущему владельцу. Путем нехитрых манипуляций права на меня перешли к новому хозяину. Владелец Эдуард Зимин. Значилось теперь в моей скрижали состояние. Сердце слегка заколотилось. Перемены всегда были событием волнующим, даже если они и вели к худшему. «Отлично! Принимай приглашение в пати», — заявил он добродушно. «Эдуард Зимин приглашает вас в группу «Боевой гарем». «Разве название группы не «Боевая стая»?» — откликнулась я недоуменно. «Ах, это! Просто не успели сменить название!» Сердце замерло на секунду. Возможно, меня действительно купили для Красного дома. Затем сердце продолжило свой бег. Как бы то ни было, а выбор в моей ситуации — непозволительная роскошь. Принять приглашение. Эд. Все шло очень даже неплохо. Безымянная присоединилась к пати, став полноправной участницей группы. Мы решили пропустить по стаканчику, отметив удачное и крайне дешевое приобретение. Да и после напряженной беседы с лордом-драконом необходимо было промочить горло. «И когда ты собираешься снять ошейник?» — вопросила карамелька, помешанная на освобождении рабов. «Мы ведь должны убедиться в ее лояльности», — парировал я. «Не ты ли заверял, что как только рабыня откупится, ты ее отпустишь?» — напомнила Светлая. «Действительно, получается, что драколюдка досталась нам бесплатно». «Все верно. Вот только новый класс ей придется отработать, ибо мне потребуется неделю корячиться на службе у Раккадуса». «Тебе просто нравится чувствовать свою власть над беспомощной рабыней», — фыркнула Кара. «Не без того», — хмыкнул я. «Класс?» — откликнулась немногословная безымянная. «Ага, удалось договориться насчет твоего огненного стрелка, раз уж ты так о нем грезишь». «Спасибо», — тряхнула девушка копной красных волос. Я попытался увидеть благодарность в ее глазах или хоть какую-то реакцию. Но не зря Танша назвала ее кирпичной рожей. Что-либо понять по выражению лица полукровки было решительно невозможно. Словно бы у нее не только имя отсутствовало, но и эмоции. Я использовал почти 70 кристаллов, чтобы прокачать ледяное копье до ледяной глыбы. Если и на остальные навыки придется столько же тратить, то денег нам понадобится много. Сосулька выросла в размерах, став габаритами с неплохой такой ледяной валун. Время каста осталось практически неизменным, но урон и расход маны закономерно возросли. На данный момент ледяная глыба – самое мощное мое заклинание по разовому урону, что и требуется для открытия входов в данжи. Я осмотрел стоящую спокойно безымянную, одетую в простой наряд официантки с многочисленными пятнами и заплатками, и вздохнул. Похоже, придется сначала экипировать драколюдку. «Танша, отдай ей свой обычный лук со стрелами». «Как пожелаешь». «Какие доспехи нужны для лучника?» «Я носила средние доспехи из чешуи», — ответила рогатая. «Так у тебя тоже есть бонус на данный тип брони?» Драколюдка молча кивнула. Я вызвал статус безымянной и узрел кое-что интересное. Теперь мне открылось больше, поскольку она стала моей рабыней и вступила в пати. Честно говоря, ранее я не слишком интересовался ее статами, а следовало бы. «Отойдем-ка в сторонку». Мы заняли дальний столик, и я спросил новую участницу нашей группы про слияние. «Да, у меня есть слияние достижений». Снова кивнула она с видом, словно бы ничего необычного не случилось. «Ведь я первый представитель расы драколюдов подземелья, У меня даже достижение особое есть». «О!» — воскликнул я. «Так любое достижение дает тебе возможность слияния?» «Не слабо. Рассказывай». За первого представителя расы драколюдов в подземелье безымянная получила жирный бонус в 25% к ХП и мане. Расовый бонус драколюдов в первой итерации прибавлял плюс 4% к вероятности нанесения критического удара. За класс лучника ей досталось плюс 15% к физурону и плюс 25% к скорости прицеливания из дальнобойного оружия. Мало того, за первого представителя расы драколюдов, взявшего класс лучник, добавилось плюс 20% к скорости атаки из дальнобойного оружия и плюс 15% к шансам у ворота. По словам Танши, подобного не случалось столетия, поскольку новые расы появлялись в подземелье очень редко. К слову, нубский класс лучника был доступен и некоторым монстрам в том числе, у которых конечности приспособлены для стрельбы – кобальдам, оркам, гоблинам и тому подобное. Ну а статус ее тоже мог похвастаться неординарными достижениями. Имя – безымянное. Уровень – 20. Опыт – 881 из 440 тысяч. Здоровье. 68 из 36. Плюс 13, плюс 6, плюс 25%. Мана. 61 из 36. Плюс 9, плюс 4, плюс 25%. Характеристики. Свободных очков 0. Сила. 18, плюс 4, плюс 3. Ловкость – 23, плюс 6, плюс 3. Интеллект – 18, плюс 2, плюс 2. Выносливость – 18, плюс 4, плюс 3. Класс – лучник. Активные навыки. Хамелеон, ускорение, пробивающий выстрел, вихрь стрел, дождь стрел. Прочие навыки. Стремительность – активно. Новичок у ворота – активно. Гибкая тетива – активно. Перевой слой. Последнее слово. Ориентирование. Распорядок. Обезвреживание ловушек. Досмотр. Профессии. Авантюрист – 18. Собиратель – 22. Вор – 7. Повар – 8. Швея – 9. Горняк – 6. Алхимик – 9. Бронник – 11. Достижения. Ненавистник орков, ненавистник птичьих, враг приматов – активно. Ненавистник огров, уничтожитель кобальдов, ненавистник псовых – активно. Ненавистник рептилий, враг земноводных, враг растений – активно. Первый драколюд – активно. Прочие достижения. Ненавистник людей, палач, ненавистник кошачьих. Ненавистник гоблинов, враг троллей, ненавистник гномов. Гроза рыб, гроза нежити, гроза насекомых. Гроза эльфов, враг стихии воздуха. Наша хвостатая читерша не только впервые за долгий срок получила доп-бонусы на первый класс, но и нафармила за годы прокачки кучу слияний на достижениях. Ибо любое ее достижение автоматом получало бонус за первого представителя драколюдов в подземелье. Да уж, времени на прокачку достижений у нее явно было на порядок больше, чем у нас. Выглядел ее полный статус достаточно грозно, но, разумеется, нафармлено все это было в основном на мобах, за исключением палача. Обычная линейка развивалась от грозы до врага, затем ненавистника, уничтожителя и истребителя. Положительное же начиналось с приятеля, а с прокачкой перерастало в друга, напарника и союзника. Название следующей в линейке Танша просто не знала, ибо развить до такого состояния положительную ачивку непросто. Уничтожитель кобальда, к примеру, давал те же плюс 6 ловкости, что положительная ачивка уровнем ниже напарник. Орочье достижение повышало физурон, а птичье – немного силу прыжка и скорость полета. По словам драколюдки, иногда она переключала тройки достижений на те, что давали больше защиты, вроде тролли, гоблины, гномы. Но в основном использовался один билд. Гибкая тетива являлась пассивкой, которая увеличивала атаку из дальнобойного оружия, но немного снижала урон в ближнем бою. Перьевой слой являлся личным бафом, который на несколько минут увеличивал шанс у ворота. Вихрь стрел – это навык с небольшой АОЕ зоной, аналогом которого являлось мое облако осколков. Ну и дождь стрел – настоящее АОЕ, сходная частично с текущим водоворотом. Быть первым представителем своей расы в подземелье весьма и весьма выгодно. В общем, бойца я подобрал годного. Еще бы разобраться с ее характером и заморочками. Но не все сразу.